Здравствуйте, уважаемые слушатели радио «Эстетика». Сейчас с вами Раста Сити, и я начинаю свою передачу «Плоть и мёд». Сегодня в эфире прозвучат треки таких музыкальных продюсеров: Дубликатор, Фоника, Kill Minimal, Джон Тежада, Пульт Оджин, стилистика Дабтехно Дабхаус. Приятного прослушивания! Thank you. Thank you. Радиоэстетика. Yeah.

We'll Радио Эстетика. Thank you. подходит к концу. С вами был диджей Раста Сити и передача Floating Birds. Во второй половине передачи прозвучала музыка Matthias Mutan, Tim Xavier and Kamea, Havan Tap, FDF, Tapes, Sublogic. До новых встреч в эфире!